течения, искажения. Я же и не я, кажусь. У реки во сне огоньки и снег. Таю и кружу, кружусь. И сверкает река, и мелькают мосты, и скользят два зверька в катафалках пустых. Не свернешь, сори, все стерли. А ему все равно, голубой, голубой шарик будет лететь без тебя. Психушку, как волчок игрушку завертит, игрушку вся моя любовь. Вообще не я, я как снег кружусь, кажусь. И приснятся во сне огоньки январи, апельсины.